Часть 7. Наш корабль на якоре, он причалить готов. Пусть швартуется мягко, ждет родной старый док. Если встретимся с вами на земле или в морях, навсегда я запомню чуткость в ваших сердцах. За здоровье товарищей и бокал за любовь. Будем пить мы и праздновать, он по кругу пойдет. Будем пить мы и праздновать, подпевайте припев. «Ведь, быть может, что больше мы не встретимся здесь». Отрывок из песни «He is a health to the company» — ирландская народная песня. Ханна. 4 месяца спустя. Иногда я вспоминаю, как мучительно тянулись летние дни в прошлом году, какими вязкими казались часы в тюрьме, какими медленными минуты. А потом мечтаю сплести то холодное бесконечное лето с нынешним, перемешать их между собой, чтобы недели так не спешили, дни так не мчались, а ночи оставляли нам больше времени. Все так быстро проходит, когда ты счастлив. Работы в Уштёрты-Бекера уже шли полным ходом, когда Сойера выписали из больницы. В тот же день без промедления он начал цапаться с Зоей по поводу перестройки и новой обстановки. Они не давали друг другу спуска, и в день открытия едва не передрались, потому что постоянно сталкивались или отдавливали друг другу ноги в переоборудованном баре, приспособленном для людей с ограниченными возможностями. В долгосрочной перспективе это не вариант. Перестроенный или нет, бар слишком мал для этих двоих. В квартиру над пабом Сойер не вернулся, не зашел ни разу. Зато после ремонта туда переехали Лиззи и Льюис. Лиззи платит за жилье символическую сумму и удивительно часто, пусть и не всегда, вовремя приходит на работу. Благодаря этому ее заботы, с кем бы оставить сына, растворились в воздухе, и для трудностей с математикой у Льюиса тоже нашлось решение. Саймон не только поразительно талантлив во всем, что связано с числами, но и умеет объяснять это с ангельским терпением. Сойер же, в свою очередь, сразу после больницы переселился в квартиру ко мне и Оливии. Родителям он заявлял, что просто разучился ходить. Но правда в том, что мы с Оливией ему не позволяли к ним ходить. Об Алике я ничего не слышала с нашей последней встречи. По всей вероятности, он уехал из Киркдейла, потому что мама тоже с тех пор его не видела. Он сдержал обещание. Амус находится под стражей и ждет суда. Лейна же быстро выпустили, но ему тоже кое-что предстоит. Он выдерживает это с большим самообладанием, чем я от него ожидала. Более того, он даже рассказал маме всю историю, начиная с того, что я никогда в жизни не продавала наркотики и даже не думала об этом. А я? Я смотрю, как дни текут сквозь пальцы, словно вода. Работа в туристическом бюро, где мне уже разрешили продавать туристам первые комплексные туры, выступления у Сойера и даже в паре тройки других пабов, которые меня наняли. А еще в 2 местах, на которые я сумела получить лицензию, чтобы регулярно играть на улице. Сойеру больше не нужно стоять на стреме, когда я играю перед домом престарелых в Киркдейле. Но, тем не менее, в большинстве случаев он приходит. Признаюсь, гораздо веселее притворяться, что мы все еще сообщники. А потом неожиданно настал он, наш последний вечер в Ливерпуле. Я разрываюсь между эйфорией от нетерпения и тоской по дому еще до того, как наше путешествие вообще началось. Зои, которая будет отвечать за пап, пока Сойер не вернется, все-таки сдалась и наконец-то устроила вечер Шанти. Он имел оглушительный успех, если судить по числу посетителей и настроению, и Сойер заставил Зои перед полным залом пообещать еще один, в результате чего дом содрогнулся от аплодисментов. Впрочем, Сойер все равно остался не совсем доволен. Дело в том, что после нашей с ним ожесточенной борьбы за первое место в конкурсе караоке на сцену вышла компания молодых шотландцев и с очаровательным акцентом и искренним задором исполнила такую заразительную версию «Уэллермен», что, несмотря на преимущество родного поля, они лишили нас победы. Кто мог такое ожидать? Сойер утверждает, будто они выиграли только потому, что подкупили публику выпивкой, но я в этом сомневаюсь. Мы выступали круто, тут без вопросов. Но их исполнение сравнимо с мировым хитом. Сейчас все гости уже ушли, паб закрылся полчаса назад. И сентябрьская ночь льнет своей теплой темнотой к докам, к Уштёрты Бекера и к нам, пока мы сидим в маленьком садике, где снова выросшие малиновые кусты уже ползут вверх по забору. Не знаю, кого посетила идея зажечь не просто чашу для костра, а развести настоящий костер. Чертовски большой и к тому же с дровами. Но подозреваю кое-кого. И я также не знаю, вызвал ли Седрик Сойера на последний баттл или Сойер Седрика. Но и тут у меня есть догадка. Хотя на этот раз спорить я бы не стала, потому что для Сойера это очень-очень сложное испытание. Однако он верен своему девизу. Всегда на шаг дальше, чем можно. Нужно ведь увидеть, что находится за гранью. Огонь мерцает и потрескивает, а ветер гонит его обжигающий жар и рой пепла то в одну, то в другую сторону. Иногда лопается какой-нибудь не совсем сухой кусок дерева, и каждый из нас вздрагивает. «Еще 50 секунд», — объявляет Айзек. Седрик улыбается Сойеру. «Что я вижу? Ты уже вспотел?» Сойер, который сидит со скрещенными руками, на мой взгляд, слишком близко к этому слишком большому огню, в ответ злобно улыбается сквозь высокие языки пламени. «Тут немного жарковато». «Серьезно? У меня ресницы плавятся, ты бы тоже вспотел». «Он ведь просто притворяется, да?» — шепчет мне Ливи. Она надела трилби Сойера, чтобы на ней не осталось подпалин, а ее ерзанье показывает, что она нервничает не меньше меня. «Конечно, притворяется. Никто не забывает тех вещей, какие случились с Сойером, и нет среди нас таких, на ком это не отразилось бы морально. Но он хочет выиграть». «Позер», — ворчит Ливи. Однако для Сойера и Седрика их дурацкие батлы — нечто большее, чем просто самоутверждение, поэтому я лишь пожимаю плечами. Айзек кричит. 30 секунд! Завтра тебе не придется бриться, старик, все само сгорит». «И будет прекрасно пахнуть жареным цыпленком», — вставляет Лизи. «Ханна наверняка поблагодарит». Зоя недоуменно качает головой и все время с раздраженным стоном прячет лицо на плече у Джонатана, хотя ее такие выходки брата должны удивлять меньше всего. Я едва могу смотреть на это, но и отвернуться тоже не могу. Крошечная искорка падает Сойеру на руку. Тот поспешно ее смахивает и больше не шевелится. Все время на шаг дальше. Типичный Сойер. Но в каком-то смысле я рада, что ничто и никто не может его изменить. Наверное, это доказательство, необходимо ему для своей теории о том, что нужно взглянуть на свои страхи и пережить их. Не обязательно, чтобы победить, а потому что иногда самое худшее — это страх перед страхом. Если переживешь его, то переживешь все. 10! По голосу Айзека кажется, что спор уже выигран, и Сойер тихо смеется. У него на лице пот и отблески огня. От костра его глаза выглядят темнее. «Что с тобой, Сид? Теперь ты вспотел?» «Обливаюсь холодным потом». «Таким ты мне и нужен, детка». 4! Начинает обратный отчет Айзек. 3, 2, 1! «Он это сделал!» Вопит Саймон, который все это время казался даже более напряженным, чем Сойер. «Ай, да что уж там, даже более напряженным, чем я». «Доволен?» — спрашивает Сойер у Седрика, не двигаясь с места. «Может вызвать тебе еще какого-нибудь демона, или...» Седрик, сидя, изображает поклон. «Нет, испытание пройдено, ты молодец». Сойер очень медленно встает, все мышцы натянуты до предела. «А вот сейчас мне чертовски жарко. Надеюсь, тебе тоже, потому что теперь твоя очередь». Седрик тоже поднимается, и эти двое вместе идут к набережной. Сойер закидывает руку на шею Седрику, и я не уверена, это такой дружеский жест или попытка предотвратить побег. Я двигаюсь к Билли, которая наблюдает за ними округлившимися глазами. «Это ведь хорошо кончится?» Она улыбается, но улыбка выходит слегка наигранной. До сих пор всегда кончалось хорошо. Сойер же не начнет сейчас перегибать палку, да? Хотела бы я знать это наверняка. «Что тут происходит?» — интересуется Зои. «Что они задумали? Лиззи и Саймон тоже не в курсе». Сойер несколько лет назад пообещал Седрику, что затащит его под воду здесь, в гавани. Голос Билли звучит как-то глухо. Чтобы он увидел, что переживет это. У Седрика проблема с погружением в воду с головой. Огромная. Но это долгая история. «Что это значит?» — Ливи приходит в ужас. «Они же не нырнут сейчас в эту отвратную воду, правда? О, боже мой, там же мега грязно! Какая мерзость! Эй, подождите, не делайте этого! Не делайте этого!» Она бежит за ними, а Десна лишь беспомощно всплескивает руками, потому что Оливия просто ее бросила. «Пусть», — тихо говорит Билли. «Седрик знал, на что шел. Сойер не оставит Ливерпуль, не исполнив перед этим все обещания». Заведя руку за спину, Сойер снимает футболку через голову и сует ее в руки Ливи, которая стоит ближе всех. Та уговаривает его не лезть в вонючую воду, но он только смеется. Седрик, в свою очередь, не смеется, даже больше не улыбается. На мгновение он застывает на набережной, обеими руками, словно тисками, вцепившись в кованную ограду. Сойер подталкивает его. Оливия торопливо отскакивает в сторону, и между ребятами завязывается потасовка, при виде которой у меня возникают сомнения, где заканчивается игра и начинается нечто серьезное. Они борются и пихают друг друга туда-сюда. Иногда ближе к пристани, где пришвартовано мингалей, иногда обратно. Периодически слышно, как то один, то другой, запыхавшись, смеются, но с такой же частотой громко и грубо ругаются. В какой-то момент Седрик делает Сойеру удушающий захват и костяшками пальцев трет ему макушку, однако так Сойер оказывается в выгодной позиции, упирается плечом в Седрика и толкает его к причалу. Мы успеваем увидеть, как они, превратившись в клубок рук и ног, спотыкаются и падают, затем чье-то тело ударяется о деревянный настил. Ливи визжит. «О боже! О боже!» А через долю секунды во все стороны разлетаются брызги воды. На один чересчур долгий момент повисает тишина. Даже Оливия замирает без единого звука. Мы с Билли подбегаем к набережной, где тем временем выныривают, кашляя и отплевываясь, наши парни, чтобы тут же яростно сцепиться и опять затолкать друг друга под воду, чернильно-черную в окружающей темноте. «Им еще весело!» — кричит Билли. Оливия вопит. «В любом случае, это отвратительно!» А Седрик выплевывает воду и отвечает. «Я утопил говнюка, все хорошо!» «Окей, похоже, им весело. Мы не сдерживаем смех, хотя Билли при этом смахивает несколько слезинок с лица, а Седрик и Сойер между тем дерутся в воде, как два щенка. У Оливии учащается дыхание, потому что вода в Ливерпульском порту пахнет, как вода в Ливерпульском порту. А Зои, качая головой, уезжает в дом, чтобы найти маршмеллоу. «Пойдем», — зовет меня Билли, когда ребята в воде немного успокаиваются. «Вернемся к костру». Я киваю и тащу за руку Оливию вслед за нами. Уже несколько дней в животе переворачиваются все предстоящие мне прощания. Но вряд ли я переживу без слез, когда Сойер попрощается с Седриком. Сегодня ночью мне снилось, будто все настолько плохо, что я отменяю наше путешествие. «Эй», — тихо говорит Билли, — «вы же рано или поздно вернетесь домой. Вы же вернетесь, да?» Если что-то и можно утверждать наверняка, то только это. Мы еще толком ничего не знаем. Наше путешествие проходит под лозунгом «Решай сегодня, что будешь делать завтра». Некоторое время мы поработаем в деревне Эбони и Джо в Новом Южном Уэльсе. Будем собирать виноград, пасти овец, показывать туристам окрестности. Может, 3 месяца, может, 6. Я подала заявку на участие в одном музыкальном образовательном проекте в Сиднее, но кто знает, что мы еще найдем? Кто знает, что мы увидим? Кто знает, что нас привлечет? Весь мир открыт перед нами, и каждый шаг в любом направлении означает сотню новых возможностей. Это страшно, и чертовски классно. Мокрые до нитки Сойер и Седрик наконец вылезают из воды, и Ливи визжит, когда Сойер делает вид, что хочет ее обнять. «Не трогай меня! От этой воды точно прыщи вылезут. И бородавки, и глаза в тех местах, где их не должно быть. Не помните, что ли, историю про трехглазых рыб, которых здесь поймали?» «По-моему, это было в «Симпсонах», — отвечает Седрик и стряхивает капли с волос. Лиззи фыркает и морщится. «Может, вам стоит быстрее подняться наверх, чтобы принять душ? Но тихо, только попробуйте разбудить Льюиса». «Душ — это хорошо», — заявляет Ливи. «Вы пойдете вместе? А можно мне с вами?» «Эй!» — с наигранным возмущением подает голос Десна. Билли кидает маршмеллоу в Оливию, а я дергаю ее за футболку с надписью «Встань, выброси корону, сядь на корабль», чтобы она пошла за мной, вместо того, чтобы увязаться за парнями. «Давай принесем нашим русалам что-нибудь сухое, чтобы переодеться». Мы проходим через паб к переднему входу, где стоит арендованный автомобиль, на котором мы с Сойером собираемся уехать в Лондон. Оттуда вылетает наш самолет, но сначала мы планируем провести день в Бристоле и навестить Мию. После освобождения она осуществила почти все свои планы. Перебралась одна в абсолютно незнакомый город и работает там, в зоомагазине, вместо цветочной лавки. Мы переписываемся практически каждый день. Я ей пишу, а она присылает мне голосовые сообщения и фотографии в ответ. Как и принято у подруг, если они живут в паре часов езды друг от друга и не позволяют расстоянию их разлучить. Я открываю багажник, а Оливи скрещивает руки на груди, пока я ищу в одной из сумок Сойера футболки и штаны. «А теперь расскажи мне, почему все ваши вещи уже лежат в этой машине?» Она не дает времени на ответ. «Вы уедете уже сегодня ночью, да? Не завтра?» Я сглатываю. «Извини». Сойер считает, что это хорошая идея, думает, что эмоциональные прощания значит, что люди больше никогда не встретятся. Старая сериальная мудрость, очень умная сериальная мудрость, это я его научила. Ее голос звучит приглушенно. Хороший план, так вам и надо сделать. Я вздыхаю полной грудью. Но обниматься же не запрещается. Ливи бросается мне на шею, сжимает в объятиях и кивает. «Нельзя только ничего говорить, особенно ничего умного. Тогда с нами ничего не случится».